Шера!» — зашептал он почти на ухо. «Под вами вдруг раздвигается пол, вы опускаетесь до половины. Это всем известно!» И хотя собеседник Верховенского-старшего называет все это «старыми баснями», он не в силах опровергнуть их положительно. Миф, устрашавший арестантов в 1849 году и послуживший источником вдохновения для Пауля Гримма, получает как бы второе дыхание на страницах классического романа. В «Братьях Карамазовых» Коля Красоткин, холодея от собственной смелости, заявляет: «Я совсем не желаю попасть в лапки третьего отделения и брать уроки у цепного моста». «Будешь помнить здание у цепного моста», юный Красоткин цитирует стихотворение неизвестного автора, где, в частности, наличествуют строки: «У царя у нашего верных слуг довольно, вот хоть у Тимашева высекут прибольно, влепят в наказание так ударов соста, будешь помнить здание у цепного моста». Тимашев в 1856 году сменит Дубельта на его посту. Герои «Братьев Карамазовых», живущие в относительно либеральную эпоху Александра II, подвержены все тем же хроническим русским фобиям. Конечно, книга Гримма не понравилась Достоевскому, но она пригодилась ему, так же, впрочем, как все остальное. Все впечатления бытия. Он оставил свое намерение протестовать против инсинуаций. Но и Николай Кашкин, если б вдруг каким-нибудь чудом ему попалась в руки газета «Националь», тоже не смог бы опровергнуть ее публично. Но с царем накладно вздорить. Чем же, однако, если верить автору пришедшего из России письма, захотел порадовать Кашкина император, который далеко не всегда отличался ласковостью приема? Газета «Националь» спешит воспроизвести августейшую речь. «Вы молоды, господин Кашкин, и у вас есть еще одно лучшее оправдание», сказал ему великодушный император. «Под прикрытием политики вы хотели, как я подозреваю, удовлетворить свое желание мести за осуждение вашего отца, которое вы считаете несправедливым. Власть, которая держит его в Сибири, не может быть законной в глазах хорошего сына, и я способен понять опрометчивый порыв, который отдал вас на мою милость. Я не стану поэтому злоупотреблять ужасной властью, которую я имею над вашей судьбой. И если ваше раскаяние подскажет вам признание, которое дали бы мне право даровать вам полное прощение, если вы сообщите подробности заговора, все может быть забыто. На вашем последующем служебном продвижении это не отразится, вам будет возвращена свобода и так далее». Надо отдать должное изобразительному таланту автора или авторов таинственного письма из России. Император Николай Павлович трактован ими в качестве тонкого сердцеведа, готового по-отечески вникнуть в те побудительные мотивы, которыми руководствовался его неопытный собеседник. Проклятый психолог мог бы при случае выразиться об императоре-тезке Николай Всеволодович Ставрогин. «Царь готов явить великодушие и простить господина Кашкина, но при одном лишь условии. Если подследственный выкажет полное чистосердечие и откроет подробности заговора. Странно, что государь не сулит вернуть при этом Кашкина-старшего из Сибири». Пускай такое свидание никогда не имело места, и велеречивый императорский монолог сочинен от первого до последнего слова. Но, признаться, нечто чрезвычайно знакомое чудится нам в указанной сцене. Нам как будто уже встречался подобный сюжет. Вспомним. Член следственной комиссии генерал-адъютант Яков Иванович Ростовцев предлагает молодому, но уже известному литератору Федору Достоевскому монаршее прощение. и примерно в тех же словах и на таких же условиях.